Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, мы указали на шесть необходимостей креста Христова. Теперь обратим наше внимание на седьмую. Спасение принудило его. Библия без всякого сомнения указывает на причину пришествия Христа в мир. Даже его имя Иисус, что значит «Иегова Спаситель», было дано ему пред его воплощением, и причина его имени была указана. «И наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их» Матфея 1:21. Христос сам провозгласил, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Луки 19:10, Марка 10:45. Если когда-либо потерянные, виновные, беспомощные, безнадежные и заслужившие ад грешники спасутся от гибели, власти и господства греха, тогда имеется единственный путь, при помощи которого это может быть возможным. И Господь Иисус ясно указал его, ибо Он выразительно сказал, «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Вполне сознавая все, величайшую цену спасения, которое пришел принести, и что включает в отношении неописуемого страдания и невыразимой потери, все же Он добровольно пришел. Несравненной любви и бесконечной благодати Он облег Себя в человечество и стал младенцем в Вифлееме. Какое громадное значение скрыто в этих словах! «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою» 2 Коринфянам 8:9. Христос сравнил Себя с купцом, ищущему хороших женщин, который, нашед одну драгоценную женщину, пошел и продал все, что имел, и купил ее, Матфея 13, стихи 45 и 46. Писание свидетельствует факт, что Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, Ефесянам 5, 25. Никто, кроме вечного Божества, не в состоянии уразуметь всего, что включено в вознесение на крест Сына Человеческого. Только Божество может измерить ужас того страшного урагана Божьего суда, который обрушился несравненной яростью на безгрешную и незащищенную голову нашего Божественного Заместителя, висящего на кресте, отверженного людьми и оставленного Богом. Наш благословенный Господь знал, что нет другого пути, которым грешник мог бы спастись, кроме того, что он должен понести их грехи, занять их место и умереть вместо их, и воскреснуть для совершения в них того, что он пришел исполнить. Только таким способом мог Бог праведно оправдать и спасти каждого виновного грешника, который доверяется личности и труду его возлюбленного сына. Хорошо отметить слова в послании к римлянам 3 главе 24, где верующий уверяется, что он, получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Каждый верующий может поэтому кротко, уверенно и почтительно смотреть на своего Господа и Спасителя и сознавать великое значение этих слов Господа Иисуса. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, ибо в этом находится абсолютная необходимость креста, проявленная Христом на кресте. Такое размышление увеличит наше понимание Его личности и приведет наши сердца к полному обожанию того, которого не видевши любите, и которому будем петь со всеми искупленными всех времен «Достоин Ты, ибо Ты был заклан и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени» Откровение 5.9. Рассмотрев семь необходимостей креста, обрати внимание на значение слов Спасителя. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Посмотрим теперь на свидетельство креста, которое записано в Евангелии Иоанна, 8 главе, 28 стихе. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». В этих словах наш Господь подтверждает, что Его распятие на кресте доказывает, без всякой возможности противоречия, абсолютную истину всего, на что Он претендовал в отношении Его существенного и вечного Божества. Посмотрим на некоторые эти утверждения, которые записаны в Евангелии Иоанна, 8 главе. В 12 стихе Христос свидетельствует, что Он – свет мира. «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В стихах с 16 по 18 Он утверждает, что Он – посланный Отцом, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. И свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. В стихах с 21 по 24 Он провозглашает, что Он – единственный освободитель от наказания греха, что настойчивое неверие в Его Божество приведет к погибели неверующего. «И будете искать Меня, и умрете во грехах ваших. Куда Я иду? Туда вы не можете прийти. Если не уверуете, что Я – это Я, то умрете во грехах ваших». В 25 стихе Он подчеркивает, что Он был совершенно тем, кем Он говорил. На вопрос «Кто же ты?» Он ответил: «От начала сущий. Так говорю вам». Иначе говоря, Он объявил: «Я есть, что Я говорю». Таким образом, Он утверждал, что все, что Он провозгласил своими устами, Он заверил в Его жизни. Эти великие претензии на Божество, которые мы рассмотрели, немногие из многих записаны в Евангелии Иоанна. Фактически все Евангелие было написано для доказательства, что Христос был Сыном Божиим. Мы читаем: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Иоанна 20:31. Следовательно, в свете этих определенных заявлений о Его Божестве, наш Господь просто и выразительно объявил: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Современная русская грамматика не передает смысл этого стиха, так как это можно было передать по старой грамматике. Эта фраза «что это Я» в греческом оригинале звучит «что это Я есть». Чтобы понять важность этого титула, мы должны обратиться к третьей главе книги «Исход», где дано описание явления Иеговы Моисею в терновом кусте. Когда Моисей спросил: «Вот, я пойду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как имя ему? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий и Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Когда Христос применил этот титул к себе, Он не оставил своих слушателей в сомнении относительно важности своей претензии. Этим Он подтвердил, что Иегова Ветхого Завета был некто иной, как Он сам. Поэтому в словах, которые не допускают другого значения, Христос объявил, что все Его претензии на существенного и вечного Сына Божия будут вполне доказаны, неопровержимо установлены, когда вознесен будет Сын Человеческий. В этом тогда претензия креста. Это было великим осуществлением и высшим свидетельством всех заявлений, которые Он когда-либо сделал, что Он Сын Божий. Распятие на кресте должно рассеять все сомнения и разрушить разногласия раз и навсегда. Давайте посмотрим, как чудесны эти слова Господа Иисуса подтвердились, когда спустя некоторое время Его повели на далекий холм Голгофской горы и там распяли Господа славы. 1 Коринфянам 2:8. Верующий поэт прекрасно выразил это: «На древо вознесенный, Спаситель мой, Твой лик страданием изнуренный, вот на кресте поник. Чело в венце терновом, вот красота твоя, с мольбой и жарким словом к тебе взываю я. Спаситель мой, чьим взором мир грешный потрясен? Ты удручен позором, поруган, истомлен. Но кто на истязание рукою посягнул? Очей твоих сияния кто омрачить дерзнул? И ряд мучений целый, и пытки страшный гнет моих преступков дело, моих пороков плод. С душою сокрушенной стою я пред тобой, ждать казни заслуженной я должен над собой. Но труд твой и страдания, вот жертва за меня. Бог умер за создание, и призван к жизни я. И свято осуждение, заглажена вина, и счастьем искупления душа моя полна. Когда душой страдаю, я на святую кровь, на крест твой я взираю и исцеляюсь вновь. И есть ли в мире песни, которые б могли воспеть врача болезни, спасителя земли? Аминь.